Егор Колтовской. Таинственные звуки. Из записок следователя. Странное стечение обстоятельств. Это было поздней осенью. Я производил следствие по делу об убийстве одного крупного очень ростовщика. Особенность этого следствия заключалась в том, что мне пришлось больше работать над установлением характеристики личности убитого, чем личности убийцы. Убийство было совершено не с целью грабежа, как это часто бывает при убийствах ростовщиков, а в аффекте раздражения. Мне надо было в одной местности допросить многих свидетелей, нескольких потерпевших, произвести осмотры в их присутствии разных документов и другие следственные действия. Словом, предстояло работы на несколько дней. Вызов я сделал в одно центральное село, отстоявшее в 15 верстах от ближайшей к нему станции железной дороги, куда мне следовало ехать от того места постоянного моего пребывания почти целый день, частью курьерским, а частью товаропассажирским поездом. В назначенный день я с участковым товарищем прокурора поместился в вагоне. Едва поезд тронулся, как между пассажирами нашего вагона завязался разговор о спиритизме. Я не был расположен принимать в нем какое-нибудь участие. Сидел в стороне, в глубине вагона и наблюдал разговаривающих. Вспомнили вертящиеся столики, крутящиеся с черточкой у края блюдечки и особенно разговорились о таинственных стуках, которыми будто бы вызываемые духи дают ответы на задаваемые им вопросы. Один пожилой, довольно плотный господин в золотых очках подробно и серьезно рассказал, что при помощи этих звуков несколько лет тому назад в городе Одессе в одном кружке знакомых, занимавшихся постоянно спиритизмом, произошел довольно знаменательный, как он выразился, факт. Вызванный дух при помощи вертящегося блюдечка, вокруг которого на листе пищи и бумаги была написана азбука, и при помощи стука о пол ножкой круглого вертящегося столика, на который были наложены руками присутствовавших известные магнетические пассы, сказал, что его звали на земле так-то и так-то, по имени и по фамилии, что он служил в городе Аккермане полицеймейстером и умер там в таком-то году. Это было, как говорят, так ясно и определенно сказано, что поразило всех присутствующих, и они решили послать в город Аккерман телеграмму с оплаченным ответом, который последовал через два дня. По справкам оказалось, что действительно названное лицо служило в Аккермане полицеймейстером, который там же и умер в указанном году. «Ну, знаете ли», — заметил рассказчику один из пассажиров, — «это невероятно, это напоминает прямо плоды просвещения графа Льва Толстого. Кто-нибудь из присутствующих, знавший, вероятно, умершего германского полицеймейстера, шутки ради крутил якобы самовертящееся блюдечко, как ему хотелось, и таким образом морочил всем голову». Некоторые пассажиры усмехнулись и замолчали. Другие начали что-то возражать, но были прерваны решительным заявлением молчавшего до сих пор их случайного товарища по путешествию, весьма прилично одетого мужчины средних лет с едва пробивающейся проседью на висках. Он просто сказал, что не верит этому рассказу, хотя сам спиритизмом не занимался и не интересовался им, и что вообще он не верит ни в какие предзнаменования и таинственные звуки, но что все-таки в природе есть действительно что-то такое непонятное и неразгаданное еще человеком. Иногда это непонятное невольно обращает на себя внимание, заставляет задумываться и делать разные предположения. Затем он рассказал, что даже знаменитый исследователь природы, известный английский натуралист Уоллес, который одновременно с Дарвином создал свою самостоятельную теорию естественного подбора, разойдясь в ней решительно с Дарвином лишь по вопросу о происхождении человека, в конце концов начал производить исследования о явлениях спиритизма и увлекся им настолько, что написал целую книгу о теории таинственных звуков. «Додумался Оллис до этой теории довольно курьезно», — говорил рассказчик, «когда вследствие его болезни доктора запретили ему по вечерам заниматься чтением и писанием, а в Англии в то время занятия спиритизмом были в моде, и все о нем говорили, то Уоллес, смеясь и относясь вполне скептически ко всем проявлениям спиритизма, в кругу своих близких знакомых для развлечения решил проверить лично все известные в то время непонятные и странные явления, начиная от кружения столов. Заручившись, как говорят, согласием и словом своих друзей, что они будут ему без всякой фальши содействовать, он приступил к делу и, как впоследствии заявил в своей книге, убедился в действительном существовании таинственных и непонятных нам звуков, которые, по его мнению, являются систематически и постоянно при известных обстоятельствах нашей жизни. Да вот со мной был один случай, который врезался в мою память на всю жизнь, продолжал рассказчик. Случай этот, по-видимому, маловажный, а для меня почему-то очень памятный. Служил я несколько лет тому назад в царстве польском. В один зимний вечер я ждал к себе гостей к чаю. Жена все приготовила в столовой и, придя ко мне в бывшую рядом со столовой залу, где я читал газету, села за свое вязание. В квартире наступила полная тишина. Вдруг в столовой, где никому не было, что-то сильно треснуло и как-то звякнуло, да так, что мы оба невольно одновременно вскочили и вошли в столовую узнать, в чем дело. Звук раздался посредине комнаты, а потому мы обратили внимание на стол. Оказалось, что стоящее посредине блюдечко с нарезанным лимоном и серебряной вилочкой на нем развалилось на несколько мелких кусков. Но что за причина? Вскоре затем съехались гости. Мы приступили к чаепитию и, между прочим, старались объяснить друг другу причину такого странного случая. Некоторые даже видели ее в химическом соединении лимонной кислоты со стеклом при известной температуре, ввиду близости висящей над столом большой лампы. Но все это были лишь маловероятные предположения. Между тем я вскоре начал серьезно болеть после этого случая, и в конце концов я должен был выйти в отставку и переехать из царства польского на родину. Рассказчик вздохнул при этом и повернулся грустно к окну. «Да что и говорить, в природе есть еще что-то неразгаданное», заметил молчавший все время бледнолицый артиллерийский капитан с черными блестящими глазами. «Очень может быть, что разные звуки, вроде, например, внезапно треснувшего блюдечка с лимоном, служат какими-нибудь предзнаменованиями или предупреждениями для нас. Возможно предположить, что подобные звуки, — продолжал он все более и более увлекаясь, — бывают около нас чаще, чем мы их замечаем и отмечаем. Но мы, поглощенные обычной суетой, окружающей нас жизнью и своими личными заботами, не обращаем на них достаточного внимания или даже просто не замечаем их. Я часто думаю, что нас окружает какой-то таинственный, полный необъяснимых для нас загадок мир. Никогда я не забуду, что через час после смерти моей жены, умершей в прошлом году, в квартире моей, неожиданно для всех, вдруг последовательно раздались три стука. Свалился большой цветок с окна, пересаженный за несколько дней до смерти женой в новый вазон. Сорвалась со стены и упала на пол ее любимая картина, хотя крепкая веревка почему-то лопнула не на месте прикосновения ее с гвоздем, где бы она могла, предположим, перетереться, а в соседней комнате, упал на пол стоявший в углу небольшой круглый столик, хотя в комнате никого не было. Как много о всем этом сказано Достоевским в его романе «Братья Карамазовы». Сколько там указано случайных, по-видимому, встреч, случайно будто бы высказанных мыслей и отдельных слов и фраз, которые все тесно связаны с протекавшими и долженствовавшими совершиться событиями. Если бы герои этого романа могли бы своевременно понять все происходившее вокруг них, то могли бы, сообразно с этим, предпринять то или другое решение в своих поступках и изменять таким образом совершившиеся события. Однако, — заключил он неожиданно, — пора и собираться. Сейчас будет станция Берзула, на которой мне надо выходить. Действительно, поезд стал уменьшать свой ход, раздался протяжный свисток машиниста, означавший приближение наших к станции, и мы скоро остановились.